31. Февраль 21. Все, что когда-то было продумано в сознании и принято в него, остается с человеком на будущее и уносится в надземное. Не так легко и просто освободиться от прежних накоплений, если они не изжиты и не утратили своей привлекательной силы. От времени до времени они будут возвращаться и требовать утверждения. Сочетание с ними их укрепляет. Астрал хочет жить тем, чем жил он когда-то. Возраст не имеет значения, ибо все дело в мыслях и неизжитых желаниях. Мало чего-то не делать, надо не думать о вещах, несовместимых с достигнутой ступенью. Много отемнения происходит от давних, когда-то допущенных желаний и мыслей. Главное опасаться сочетания с ними, которое означает признание и желательность находиться под их воздействием.